Драка и я тихо прыснули в кулак на его заключение. Мы то сразу поняли это, Арон, как был тормозом мысли, так им и остался. «Благодарю за уточнение, мистер Уизли», — мрачно изрек декан, на что Рон просто отмахнулся, мол, мне не жалко. «Так, надо бы уменьшить силу работы его артефакта, а то, глядишь, и с ней пухомить начнет. Он такими темпами вообще страх потеряет. ГХМ, привлекла я внимание Северуса. Что нам сейчас делать, профессор? Помогите мне доставить его к директору», — распорядился мужчина. «После этого готовьтесь к долгому и нудному разбирательству с аврорами». «Мда», — безразлично хмыкнул Рон. «Не было печали, мудаки в школе объявились». «Рон», — шикнул на него Дракой тот, будто из транса выпал и непонимающе оглянулся. «Или не уменьшать силу артефакта, а начать его тренировки». Последовавшее разбирательство дела Локхарта затянулось почти на месяц, и мне пришлось перенести нашу встречу с близнецами и ребятами на неопределенный срок. Авроры оказались теми еще мудаками, но работу свою делали на совесть. Правда, прибывший с ними Крауч допытывался до меня, как только мог и, наверное, хотел обвинить во всех смертных грехах, но благополучно обломался из-за присутствия моего декана. Мрачная тень бывшего пожирателя смерти отрезвляет любого, кто мало-мальски знает о его прошлом. А Бартоломью Крауч знал. Приговор лоха меня особенно порадовал. Этому павлину впаяли 10 лет на нижних уровнях Азкабана за запрещенное использование магии разума и попытки применить оное к студентам Хогвартса. Да-да-да, кстати, был мрачен из-за того, что расследование и его задело. Авроры честно пытались уличить его в том, что тот был в курсе нечистоплотности Локхарта и покрывал его. Хе-хе. Короче, блюстители порядка волшебного мира капитально попортили нервы нашему директору, и только за это я не буду вносить их в список моих возможных жертв. Весь месяц все студенты перемалывали эту вкусную новость, а когда вышла статья под авторством Риты М., выше всяких похвал, особенно если учесть, что это я ей отослала анонимное письмо. Хе-хе. В своей статье наш жучок прошлась по всем, начиная от Лиги защиты от темных искусств до самого Фаджей ДДД в частности. Я даже вырезала эту статью из газеты и спрятала в инвентаре. Буду перечитывать, когда у меня будет особенно паскудное настроение и мне захочется кого-нибудь покалечить. Но бегать от проблем слишком долго не получилось. Так, в один из солнечных дней Рон капитальненько так избил своего одноклассника за то, что тот обозвал его сестру слизнем. Ох, я ору тогда было, мама не горюй. Рон, выловила я его на перемене. Что с тобой? Я не знаю. Почти рыкнул мальчик, и зеваки вокруг нас шарахнулись в стороны. Последнее время меня все раздражает. Я не могу сосредоточиться. Каждый звук, каждый косой взгляд. Тихо, спокойно произнесла я. Я могу помочь. Да, скептически скривив губы, выдал рыжий. И как, тоже будешь мне успокаивающее зелье подсовывать? Нет, кажется, мое спокойствие его только больше злило. Есть другой способ. Какой? С надеждой в голосе уточнил парень. Бля, ему ведь действительно хреново. После уроков жду тебя на третьем этаже возле картины с танцующими троллями. Хорошо, мрачно буркнул Рон и пошел на уроки. Дела, выдохнула я, честно. Я не знала, что его дар будет таким сильным. Видимо, в крови высокая концентрация именно этого дара. Вон, даже печать предателя крови слетела. Про нас, не забыла, вышли из-за угла двое из ларца, а я только тяжко вздохнула. Нет, качаю головой, но вначале нужно помочь вашему брату. А что с ним, интересуется Фред. Мы сами не понимаем, что в него вселилось. Там другое, вновь качаю головой. Ладно, приходите тоже, это и вас касается, так как у вас все симптомы налицо. Ты о чем? Удивляется Джордж. После уроков в выручай комнате. Парни задумчиво кивают и уходят. Мда, тяжелый мне предстоит вечер. Тихо стою около входа в выручай комнату, ожидая прихода троих парней. Первым, как и ожидалось, пришел Рон. Вид у него был недовольный, да и вообще он походил сейчас на разъяренного зверя, кем, по сути, и являлся. Спустя пару минут пришли близнецы. Просто кивнула им на появившуюся прямо в стене дверь и вошла внутрь. Внешний вид комнаты, которую я сегодня выбрала, представлял собой тренировочный зал с большим количеством тренажеров и различной боевой тренировочной атрибутикой. Палочки, потребовала я, у них открывая шкатулку. Братья, молча, исполнили требования. Близнецы, потому что уже проходили эту процедуру, Арон, потому что привык мне доверять. Итак, начнем. Я отошла от парней и, положив на тумбочку у входа шкатулку, принялась снимать с себя мантию. Синхронно протянули близнецы. Вы, обращаюсь я к ним, стойте на своем месте и ни в коем случае не вмешивайтесь. Просто наблюдайте и слушайте, что я говорю. Понятно, ага, вновь синхронно ответили они. Вначале, ответьте мне на вопрос, на стол легла светло-зеленая рубашка и юбка, а я осталась в черном комбинезоне, над которым билось все лето. Что вы знаете о своих родовых дарах магии? Нет у нас таких, теперь уже все трое ответили одновременно. Ответ неверный, мрачно выдаю я. Откуда такая уверенность? Я спрошу позже. Рон, зову я парнишку. Подойди сюда, указываю ему на круг для спаррингов в самом центре комнаты. Тот, молча, проходит к центру комнаты и мрачно смотрит на меня. Чего ты больше всего боишься? Интересуюсь я у него, неспешно разминаясь. Он покосился на братьев. Пауков, признался он, и близнецы тихо прыснули в кулак, в результате чего получили от него и меня гневный взгляд. Всего то, иронично интересуюсь я, а я думала тебе на Новый год тарантула подарить. Теперь, видимо, подарю акромантула, и гнусненько ему улыбаюсь. Это не смешно, сразу взвился парнишка, а я и не смеюсь, невинно пожимаю плечами. Я серьезно, боязнь пауков, ты что, девочка, прекрати, рычит парнишка, а ты попробуй, останови меня, откровенно нарываюсь я на него, но тот продолжает стоять и только злобно сопит. Я так и думала, разочарованно выдыхаю, ты жалок, Рон, от моих слов того будто током прошивает. Ты можешь быть сколько угодно сильным в шахматах, но как мужчина ты не состоялся. Ты даже не можешь указать девочке ее место. Ты моя подруга, крикнул он на меня. Не нужны мне такие друзья, припечатываю я его и перехожу на крик. Рот Уизли, ничтожество, вы никто и звать вас никак, если ты думаешь. А дальше он не дал мне договорить. Внезапно его рыжие волосы встали дыбом, причем буквально, глаза налились красным, а зрачок расширился до такого состояния, что я перестала видеть радужку. Глухо зарычав, Рон совершил очень быстрый рывок в мою сторону, занося руку для удара. Причем, в кулак он ее не сжимал, а наоборот растопырил скрюченные пальцы наподобие когтей. Шаг навстречу и молниеносный удар в грудь. Парня опрокидывает в полете, и он с силой ударяется затылком об пол. Но он даже не заметил этого и, мгновенно вскочив на ноги, вновь ринулся в атаку. В этот раз мне пришлось отвести его руку в сторону и ударить в ответ по лицу. Даже заминки не произошло и мне пришлось уворачиваться от удара другой рукой. Пропустив вторую атаку над головой, резко выпрямляюсь и бью его коленом в солнечное сплетение. Бью в полную силу, а это удары взрослого мужчины и бойца профессионального уровня, но для Рона это сейчас как слону дробина. Он даже не выдохнул, когда я его приложила коленом в грудь, и мне пришлось разрывать дистанцию. Ага, кто бы мне еще дал ее разорвать? Шаг назад, Арон делает шаг вперед и сразу атакует. Блок, удар, шаг назад. Блок, удар, шаг назад. Блок, удар, шаг назад. Я начала выдыхаться, а он даже не сбавил темп. Бля, еще пара минут и мне придется тащить его в больничное крыло. А с учетом стукачки, сидящей там, ДДД быстро прознает, что Рон пробудил свое наследие. Форсаж, рявкаю команду активатор. Мгновенное ускорение позволяет мне зайти за спину Рона, а последовавшие за маневром быстрые удары по точкам на шее ставят жирный крест в этой битве. Рон падает, как подкошенный, а я, тяжело дыша, опускаюсь на задницу. Вот это сила. Прерывисто выдыхаю я в восхищении. Несколько минут мне потребовалось, чтобы прийти в себя и, кряхтя, я все же встала и сразу же пошла к столу со своими вещами, чтобы выпить припасенное бодрящее зелье. Пока я приводила в себя в порядок и мысленно делала заметку поработать над плетением климат-контроля в комбинезоне, близнецы молча пытались переварить увиденное и не мешали мне. Что это было? Ваш родовой дар, мальчики, мрачно отвечаю я. В Роне он проявился сильнее всего. И, уточняет Джордж, вы берсеркеры, припечатываю я их, боевые волшебники, специализирующиеся на усилении своего тела посредством магии. Кровавая ярость помогает вам биться, даже если вы получите смертельные раны. Что-то я не припомню за собой такого. Зарыв в волосах пальцы рук, выдал Фред. У вас двоих такого не будет, успокаиваю я их. У вас двоих другие дары. Рон, это отдельный случай. Какие? Ты, Фред, артефактор, как и я. А вот Джордж Зельевар, ухмыльнувшись, отвечаю на вопрос. Но они у вас уже пробудились. Осталось только развивать дальше. И что теперь? Интересуется Джордж. Теперь, я мрачно усмехаюсь. Теперь у меня куча работы. В каком смысле? удивляется Джордж. Начнем с того, что Рона оставлять без присмотра больше нельзя. Теперь ему потребуется качественная дрессура и мальчик для битья. Я удрученно хмыкаю. В нашем случае не мальчик, а девочка. А почему нельзя? Необученный берсеркер опасен для окружающих, констатирую я, наблюдая за тем, как ворочается на полу шестой. Для того, чтобы Рон научился контролировать свою ярость, ему нужен тренер и дрессировщик в одном лице. Ему нужно несколько раз пережить жажду крови, чтобы прочувствовать, когда она начинается и как ее усмирить. Ты знаешь, как? Внезапно прохрипел Рон. Знаю, честно отвечаю я, но процесс тебе не понравится. А если я откажусь? Без энтузиазма интересуется парнишка. Ты сорвешься, и мы получим кучу трупов. Твой дар пробудился, Рон, уверяю я его. И чем дальше, тем сильнее он будет становиться. В состоянии кровавой ярости берсерки в десятки раз сильнее, выносливее и быстрее обычных людей. И это не считая того, что в таком состоянии ты будешь почти не подвержен магии извне. Твоя собственная магия просто не пропустит слабые заклинания, направленные на тебя. Блин, выдыхает мальчик. Легче стало, интересуюсь я, подходя к нему. По крайней мере, мне больше не хочется тебя ударить, слабо улыбнувшись, признается он. Если тебя опять начнет накрывать, сразу говори мне, и мы пойдем выручай комнату, чтобы ты мог выпустить пар. Я похлопала его по плечу. Прости за то, что наговорила про тебя и твою семью, но нужно было, чтобы ты сорвался. Иначе было никак. Напряжение все нарастало бы и, в конце концов, только Авада бы тебя остановила. Безумие берсеркера – это одна из самых страшных вещей, которую можно себе представить в замкнутом пространстве с кучей народу. Спасибо, кивает Рон. И я не в обиде, честно. Но есть ли другой способ спускать пар? С надеждой в голосе спросил Рыжий. Есть, я ухмыляюсь. Но ты еще не дорос до этого. В каком смысле? Возмутился парень, но его братья меня быстро поняли и засмеялись во весь голос. В том, что девочку тебе еще рано искать. Сквозь смех выдает Джордж. Рон несколько секунд просидел в недоумении, а потом резко покраснел. Это было так мило, что я потрепала его по густой рыжей шевелюре, отчего тот еще больше засмущался. А что по поводу Джинни? Вернул нас на землю Фред. По этому поводу мы поговорим чуть позже. Вначале мне нужно уточнить, кто и когда свободен. Кто еще будет присутствовать? Вы, Рон, Гермиона, Малфой, Невилла и собственно Джинни. А Малфой здесь при чем? Сразу насупились братья. При том, что он в том же праве знать правду о том, что происходит в школе, мрачно отвечаю я этой троице. Вашу неприязнь к семье Малфоев можете оставить за дверью. Вы все мои друзья и разделять дружбу я не намерена. Не устраивает? Я указываю на дверь позади парней. Считайте, что этого разговора никогда не было. Парни с удивлением на меня смотрят некоторое время, потом молча переглянулись, кивнули друг другу, и только после этого голос подал Джордж. Мы хотим знать правду. Тогда принимайте ее со всеми вместе, припечатываю я и выхожу из комнаты. Примечание к части. Бета тут была 5 августа 2016 года. Обо всех ошибках писать лично ментору с Валенце. 014. Долгие разговоры. Подготовка партии. Снейп в теме. Сказать, что не волновалась перед назначенной встречей, означало бы откровенно соврать. Меня потряхивало от обуревающих меня сомнений и опасений. Примут ли они правду? Поймут ли меня? Что из этого получится дальше? Пойдут ли за мной? Ты задержалась, обвинительно изрек Малфой, как только я подошла ко входу в выручай комнату. Собрались все, кого я пригласила. Правда, недобрые взгляды, бросаемые в сторону драка, немного напрягали, но это было делом поправимым. Нужно было приготовить и собрать некоторые вещи, оправдываюсь и первой вхожу в комнату. Как и прежде, я молча открываю шкатулку для палочек и жду, когда все, следуя примеру Рона и близнецов, положат в нее свои инструменты. Щелчок крышки оповестил о начале нашего импровизированного собрания. Рассаживайтесь, машу в сторону круглого стола в середине комнаты. Жду, пока все рассядутся по своим местам, оставив мне одно единственное свободное место между Дракой и Джинни. Прохожу на свое место и прежде, чем начать говорить, обвожу всех задумчивым взглядом. Ребята собраны и сосредоточены, на лицах заинтересованность тем, что я собираюсь рассказать и показать. Даже Невилл необычно собран для своего рассеянного характера. Прежде, чем мы начнем, перед каждым на стол ложатся листки пергамента. Прочитайте и если согласны, подпишите». Некоторое время вся компания с интересом вчитывалась в текст стандартного магического договора о неразглашении информации, полученной в данном месте и в данное время. Ничего особенного в этом действии не было, так что уже минут через 10 все передали мне мои копии подписанных договоров. «Вам знакома эта вещь?» Кидаю на стол дневник Риддла. «Это дневник Джинни», сразу отвечает Джордж. «Мама ей его подарила». «Хорошо», киваю я. «А откуда у миссис Уизли эта тетрадь?» Рыжее семейство немного подзависло. «Кажется», неуверенно выдал Рон. «Кажется, его принес Дамблдор». «Мне нужны точные данные», мрачно выдаю я. «Без кажется». «Это был Дамблдор», внезапно влезает в разговор Драко. «Этот дневник хранился у моего отца до тех пор, пока его не забрал директор». «Забрал?» уточняю я. «Да», кивает Малфой. «Я случайно застал этот момент. Отец был очень недоволен, но ничего не смог с этим поделать». «Как давно?» «Полгода назад. Именно тогда мама мне его и подарила», пискнула Джинни. «Новые кусочки пазла», мрачно бормочу я. «Задавайте свои вопросы». «Что это?» указав на дневник, спросила Грейнджер. «Это», я ухмыльнулась, «личная вещь Волан-де-Морта». Ребята вздрогнули, но и только. Видимо, начали привыкать к тому, что я так спокойно произношу имя темного лорда. «Это очень темный артефакт», подтверждает Драко. «Отец хранил его в фамильном сейфе в точно такой же шкатулке. Он указал на мою шкатулку для палочек». «А откуда он был у твоего отца?» сощурившись, интересуется Рон. «Прекрати, Рон», осаживаю я его. «Все мы прекрасно знаем, что отец Драко был пожирателем смерти, как и 80% всей аристократии. Но, я сказала, хватит», рыкнула я на него, и он заткнулся. «Тогда что же получается?» тихо прошептала Грейнджер через пару минут молчания. «Дамблдор отдал миссис Уизли темный артефакт, вы сами знаете кого». «Не просто отдал», фыркаю я. «Я более чем уверена, что он предварительно хорошенько прошелся по мозгам миссис Уизли. Да так, что та сама решила подарить его Джинни. Но как такое возможно?» вновь шепчет Гермиона. «А вот для этого мне придется вам кое-что рассказать», откинувшись на спинку стула, ответила я. «Рассказ будет долгим, так что приготовьтесь. На вопросы я буду отвечать после того, как закончу свое повествование. Мне потребовалось 2 часа, чтобы рассказать всю историю своей жизни. Без уточнения, что я все помню, получилось довольно сложно, но я справилась». После моей истории ребята молчали довольно долго, и первым пришел в себя Драко. Все же подковерные игры ему были знакомы не понаслышке. «Получается, Дамблдор играет нашими жизнями», мрачно выдал парень. «Не просто играет, не менее мрачно выдаю я. Он ими распоряжается». «Но он же помог тебе», воскликнула Гермиона. «Где и в чем?» «Герми, открой глаза. Все, что произошло в прошлом году, было не что иное, как двойная подстава. Цель была заманить Квиррилла Волди в ловушку вместе со мной. Обработка меня на тему, что Волан-де-Морт убил моих родителей, то, что Волди злой и страшный дядя, который только и жаждет славы и силы. Как я могла пройти мимо, после того, как я узнала, что он убил моих родителей, как я могла позволить ему вновь возродиться? То-то и оно, Герми. Вся полоса препятствий, что мы прошли, была проверкой нас, не Квиррилла, нас. А цель проверки, интересуется Рон. Подготовка героя, фыркаю я, точнее, героини и ее союзников. Образ героя Британии мне уже впаяли, но подготовить, заодно и проверить мою правпригодность, стоило. Вот и придумали такой вот лабиринт с Минотавром. Кто дал ему право распоряжаться нашими жизнями? Взвелась Гермиона. Он сам, припечатываю ее. Дамблдор верит в то, что мир делится на белое и черное, и ради того, чтобы возобладал свет, он сделает все, что угодно. Если потребуется, он нас всех пропустит через мясорубку, чтобы получить желаемый результат. Наши жизни для него ничто, по сравнению с высшим благом, которое он преследует. И что делать будем? Вновь подает голос Рон. Что делать? Я мрачно ухмыляюсь. Играть по правилам. Но как же? Выдыхает Гермиона. Мы пока никто и звать нас никак. Будем готовиться, учиться, учиться и еще раз учиться. Я могу поспособствовать вашему развитию, но несколько в экстремальной форме. Кроме того, я могу помочь всем вам пробудить ваши дары магии. Драко сразу навострил уши, что было неудивительно, так как Люциус явно прожужжал ему все уши на эту тему. А вот остальные немного прифигели. Какие дары? Удивленно выдал Невиллу. В твоем случае, как и в случае Рона и его братьев, я помощь с пробуждением даров ничем не могу. Видя, как парень сразу паник, я улыбнулась. Они уже пробудились. Невилл встрепенулся и с удивлением на меня посмотрел. Рыжие братья остались спокойны. «А какой?» — пискнул Лангботом. «Ты действительно хочешь, чтобы об этом услышали остальные?» «Иронично интересуюсь я. Как ты узнала?» — интересуется Гринджер. «Это один из моих даров». Пожимаю плечами. «Один из?» — уточняет Рон. «Ага», — спокойно киваю. «Я могу определить дар магии волшебника. Спящий он или пробужденный. Также я знаю, как их пробуждать, в случае если они спящие. А какой у меня дар?» Все еще удивленно интересуется Гермиона. «Мне сказали, что даров у меня нет». «Кто?» — мрачно спрашиваю я. «Кто тебе такое сказал?» «Мадам Помфри, ставленница и любимица Дамблдора», — вновь фыркаю. «Да будет тебе известно, что определять дары могут только узкоспециализированные волшебники или гоблины». «Я за», — мрачно выдает Рон. «Только за то, что он пытался подставить мою сестру, я готов его прямо сейчас порвать». «Силенок не хватит», — осаживают его братья синхронно. «Мы еще школьники, а сколько директору? 100-200 лет? Он нас просто размажет по стенам замка и скажет, что так и было. Надо обратиться в министерство», — вклинилась Гермиона. «Ага», — ирония в моем голосе остужает ее пыл. «Обратиться к Фаджу, придурку, которого посадили на это место исключительно в качестве пешки, которую легко контролировать. Ты еще забываешь, что Дамблдор глава Визингамота. Обращаться с обвинениями к такой фигуре, как наш директор, надо только с железными доказательствами, которые никто не сможет оспорить, а этого, к сожалению, мы не можем, так как в нашем распоряжении только домыслы, основанные на косвенных фактах. Но то, как он использовал твои деньги», — возмутился Драко, — «деньги твоего рода, то, как он распоряжался твоим имуществом, только за этого его стоит». «Стоит что?» — огрызнулась я. «Он придумает кучу отговорок, сошлется на старческий маразм и его в любом случае оставит в покое. Он плевать хотел на законы с высокой колокольни, да большую часть законов он и протолкнул, но законы магии», — вклинился в разговор Джордж, — «когда их последний раз соблюдали?» — рыкнула я на него. «Вот скажи мне, Джордж, что следует сделать, если нанесено прямое оскорбление роду?» «Вызвать на дуэль», — спокойно отвечает за брата Фред. «Именно. А что будет, когда я вызову Дамблдора на дуэль?» «Вы уже ответили на этот вопрос. Мой труп, равномерно размазанный по стенам замка, с трудом успокоившись, я продолжаю. Тут нужно действовать деликатней». «И каким образом?» — интересуется Рон. «Тренировки», — выдаю я. «Постоянное самосовершенствование. С этим я могу помочь, как я уже сказала. В том числе и со снаряжением проблем не предвидится, если кое-кто мне поможет». И многозначительный взгляд на близнецов. «Мы», — синхронно спрашивают брать, — «вы идеальный тандем для создания артефактов разной направленности. И как мы тебе можем в этом помочь?» — удивляется Джордж. «Мы только шутками занимаемся», — говорит Фред. «От шутки до полноценного оружия один шаг», — хмыкаю я. «Помните комбинезон, в котором я дралась с Роном?» Парни кивают, а остальные, за исключением Рона, удивленно на нас смотрят. «Конечно, никто ведь не в курсе нашего поединка. Это сложный по своей структуре артефакт», — припечатываю я ребят. «Я над ним работала все лето, и он еще не закончен, так как у меня еще целая куча проектов, за которыми требуется глаз да глаз». «А что в этом комбинезоне такого?» — уточняет подобравшийся Фред. «Да, его это. Полный комплект чар на самовосстановление, подгоняющий размер чары, лечебные чары, много всего», — отмахиваюсь я. «Там такой список, что глаза разбегаются. Кроме того, как основу я использовала шелк акромантулов», — Рон нервно сглотнул. «И ты сама все это сделала», — синхронно заканчивают близнецы, на что я только киваю. «Должна еще отметить, что этот комбинезон лишь часть комплекта артефактов, которые я хочу создать, но уже сейчас такая подкладка под одежду может выдержать очень многое». «Что же ты такое создаешь?» — выдыхает Гермиона. «Броню», — просто отвечаю я, — «многофункциональную броню». «Зачем?» — все так же удивленно уточняет Герми. «А что мне остается?» — пожимаю плечами. «С Дамблдором в открытом сражении я просто сдохну раньше, чем выхвачу палочку. Вот и остается наряжаться в артефакты». «Ты и вправду собираешься с ним сражаться?» — выпучив глаза, спрашивает меня Невилл. «Я собираюсь его убить», — выдаю я, и в комнате повисло молчание. Некоторое время я жду реакции, но, не дождавшись ее, продолжаю разговор. «У меня к нему личные счеты. Это связано с моей семьей и вас никоим образом не касается». «Теперь касается», — рыкнул Рон. Он хотел использовать Джинни в своих интригах, а это уже не прощается. Согласен, кивает Джордж. Может быть, мы для него и пешки, но это не мешает нам сопротивляться. Согласен, кивает Фред. Я уже озвучивал свое мнение, произносит Драко. Дамблдор пытался уничтожить род Поттеров. Что ему помешает избавиться от всех аристократов потом? Мой ответ – ничего. Потому я и выступаю на твоей стороне. Повисло неловкое молчание. Ты моя подруга, выдал Невилл. Ты подарила моей семье лучший подарок, который можно представить. Ребята недоумевающе переглядываются, но вопросы будут потом. Я не буду стоять в стороне. Джинни, обращается Рон к сестре. Ты не обязана. Обязана, отрезала девочка, быстро взглянув на меня. Да, видимо, у меня нет выбора. Удрученно вздыхает Гермиона. Оставлять вас без присмотра еще хуже, чем стоять в стороне. Кроме того, она пристально на меня посмотрела. Ты уже дважды спасла меня. Значит, киваю я. Начало положено, и все собравшиеся дружно кивнули. Следующее собрание мы решили организовать через 10 дней, которые превратились для меня в форменный кошмар. Начнем с того, что мне пришлось раскошелиться на кругленькую сумму с 5 000 и заказать для близнецов компактные наборы для зельеварения и артефакторики. Комплект артефактора был точно такой же, как и мой. Передав братьям их кейсы-трансформеры, я вручила им еще и пачку лабораторных журналов, которые я вела все лето, а сверху загрузила 2 контейнерами с ингредиентами для зелья и материалом для артефактов. Вишенкой на торте выступила пачка книг по вышеуказанным наукам. Короче, загрузила ребят. Рону я заказала несколько книг самоучителей по медитациям и самоконтролю, а наказ сверху, что я буду проверять его успехи, точно не прибавил ему оптимизма, но лень была задвинута на задний план пониманием, что сейчас он реально опасен для окружающих, для родственников в особенности. Гермиона и Драко также получили книги, но для каждого они были индивидуальны. С Драко я ограничилась копиями исторических книг про эльфов из библиотеки Поттеров. Пусть изучает далеких предков. Не сомневаюсь, что в Мэнере Малфоев есть такие книги, но дополнительное изучение особенностей волшебного народа не бывает лишним. С Герми пришлось поступать хитрее. Основы зелий, основы магии крови, ритуалистика, чары, темные чары, духовная магия. Все это были копии из моей личной библиотеки. Она, конечно, попыталась взбрыкнуть на тему запретов, но быстро заткнулась после подзатыльника и длинной лекции на тему темный-светлый. Повздыхала разочарованно и пошла изучать. Да, с ней будет тяжелее всего, так ее дар очень сложен в самостоятельном освоении, а я не ведьма, чтобы ей все разжевывать. Пробудить ее дар и указать путь его совершенствования я смогу, но дальше она должна сама разобраться. Невилл и так был осведомлен больше нашего о том, как общаться с природой, однако и он тоже получил от меня информационную накачку. История друдов и волхвов – хороший стимул попытаться разобраться в своем даре. Джинни ограничилась пачкой книг по оказанию первой медицинской помощи и основам по колдомедицине. Мелкая она еще, чтобы давать ей что-то более сложное, но дальше видно будет. Ну как, ехидно поинтересовалась я, когда второе собрание круглого стола началось. Все осилили выданную макулатуру, садистка, буркнул Рон, который и сейчас, с явно видимым трудом, пытался осилить одну из выданных ему книг. Я и не отрицаю, хмыкнула я. Я все, конечно, понимаю, начал Драко, но я и так почти все эти книги читал. С тобой проще, так как твоя семья в курсе вашего кровного родства, однако информация лишней не бывает. И да, я ему гаденько улыбнулась. Ты будешь первым в очереди на пробуждение. Почему? Стараясь не выдать своей заинтересованности, спросил Белобрысый. Потому что тебе его можно пробудить уже сейчас. И как мы это будем делать? Сюрприз. Гарри, обратился ко мне Джордж. Мы прочитали твои журналы. Откуда у тебя такие знания? Продолжил за брата Фред. Мы старше и учимся дольше, но такие познания в артефакторике немыслимы для первокурсника или второгодки. Закончил Джордж. А кто сказал, что я все это изучала только в школе? Пожимаю плечами. Мой род знаменит в артефакторике. В своем Мэнере я нашла кучу подобной литературы. Нам бы так, синхронно вздохнули братья. Летом. Что? Подняли они головы. Летом я вас всех приглашу к себе на. Я демонстративно задумываюсь, поднимая взгляд к потолку. Да насколько хотите, махнула я рукой. Даже выдам разрешение на посещение моих лабораторий. Круто. Класс. А мы, неуверенно пискнула Джинни. А ты, моя хорошая, Девочка тут же покраснела. «Будешь обязана ко мне приехать. А почему ей это делать обязательно?» – удивился Рон. «Пробудить ее дар я смогу только у себя в Мэннере. А потом...» – пресекла я дальнейшие расспросы. «Фред, Джордж, вы читали журнал «Батарейка»?» «Да», – кивает Джордж. «И даже имеем несколько вариантов решения проблемы», – ухмыльнулся Фред. «Я очень-очень внимательно слушаю. Драко Малфой. Последние солнечные и теплые дни этого года, октябрь 1992, решил порадовать студентов необычно приятными деньками, и так получилось, что один из таких дней выпал на выходной. Стоя около опушки леса, что позади здания школы, Драко пребывал в состоянии, близком к панике, а желание свалить подальше от этого места крепло с каждой минутой. Однако, желание пробудить наследие предков в своей крови крепко удерживали мальчика на месте. Маглорожденные волшебники и волшебницы не смогли бы понять мотивов юного наследника рода, но ему этого и не требовалось. Мало кто из современных представителей великих родов мог похвастаться тем, что его представители имели в предках волшебные роды, и еще меньше было тех, кто мог похвастаться тем, что наследие крови в них пробудилось. Если то, что говорит Гаррота, правда, то пробуждение его дара повысит престиж и политическое влияние его семьи. Был еще один нюанс. Отец очень опасался за его жизнь в связи с тем, что до сих пор оставалась высокая вероятность возвращения Темного Лорда, а за его возвращением последует множество проблем. Одна из таких проблем была в вассалите Люциуса. Если он пожиратель смерти, то и его сын, Драко, должен был стать пожирателем смерти. Однако, если его дар пробудится, то... Утречка, Драко, вырвал его из невеселых мыслей радостный голос Поттер. Отличная погодка, не правда ли? Полностью с тобой согласен. Независимо от его желания, улыбка сама собой наползла на лицо. Да, что ни говори, Гаррота умеет заражать окружающих своим настроением. Впрочем, как и втаптывать людей в грязь, со все той же веселой улыбкой. И то и это она делает с невероятной легкостью. «Готов?» – осведомилась девушка, подойдя вплотную. «Нет, но выбора у меня все равно нет», – честно ответил он. «Выбор есть всегда», – хихикнула Гаррота. «Даже если тебя съели, Драко, у тебя есть два выхода». «Очень смешно», – буркнул мальчик, поежившись. «Ха-ха», – рассмеялась юная волшебница. «Обнимашки», – внезапно крикнула она и, быстро обойдя опешившего одногруппника, крепко обняла его. «Что ты?» – попытался возмутиться Драко, но в этот момент их обоих оторвало от земли. «А, не ори!» – прикрикнула Гаррота. «И не дергайся! Пару минут потерпи, и я опущу тебя на землю. Это твои крылья!» – с восторгом рассматривая мелькающие под ними деревья, спросил Малфой. «Ага, здорово, правда?» «Супер!» – согласился с ней мальчик. Так они и летели те несколько минут, о которых его предупредила девушка. Но полет быстро закончился, и Гаррота опустила их обоих на землю. «Ух!» – расслабленно выдохнула девушка. «Тяжелый, где это мы?» – поинтересовался Драко, осматриваясь. Оказались они на небольшой поляне прямо в гуще леса. Из-за вековых деревьев он никак не мог определиться, где север, а где юг, тем более, в какой стороне Хогвартс. Более того, легкая паника начала захватывать наследника рода, когда он понял, что их присутствие в темнолесье необходимо для пробуждения его дара. «А ты как думаешь?» – ехидно поинтересовалась Поттер, роясь в своих набедренных сумках. «Так, ага, надевай». Она протянула ему небольшой кулон в виде серебряной монеты на тонкой цепочке. «Что это?» – неуверенно уточнил Драко, вертя в руках украшение. «Необходимая атрибутика», – ухмыльнулась Гаррота. «Надевай, надевай», – поторопила она его. «Без его воздействия твой дар не пробудится». Посомневавшись пару мгновений, Драко все же одел на шею амулет, но к его удивлению он ничего не почувствовал. «Пей», — приказала девушка, протягивая ему небольшой фиал с мутной жидкостью. Неуверенно протянул Драко, но, под настойчивым взглядом девушки, взял фиал в руки и выпил его содержимое. Вкус у зелья был странным и никак не хотел ассоциироваться с чем-то, что он раньше пробовал. «Отлично», — хлопнула в ладоши воодушевленная девушка. «Блок». После этого слова из Драко будто вытянули все силы. Ноги подкосились, и он обессиленно упал на прошлогоднюю траву. «Неприятные ощущения, не правда ли?» Внезапно серьезным тоном поинтересовалась у него Поттер. «Амулет на твоей шее блокирует твою способность колдовать и замыкает твои энергетические каналы на твоем магическом ядре. Не бойся, время его действия небольшое. Главное, чтобы твоя собственная магия расшатала наложенные блокировки на твой дар». «Неуверенно протянула девушка. «Ну, Ты моргни два раза, что ли, если слышишь. Драко с трудом смог пару раз моргнуть, в то время, как его мозг пытался понять нечто очень важное. Когда Гаррота умудрилась успеть покрыть волосы радужным настоем. Отлично, кивает Гаррота. А теперь насчет зелья. Она гаденько улыбнулась. А Драко удивился наличием у нее чистокола клыков вместо обычных зубов. Это гремучая смесь из волшебных и магловских галлюциногенов. Концентрация смертельная, а букет ощущений и глюков, которые будут тебя все это время сопровождать, Она задумчиво приложила палец к губам. Скажем так, феерическое путешествие. Да, так и назову этот убойный коктейль. Короче, Драко, девушка вплотную наклонилась к нему, а парень уже не удивился тому, что ее глазницы были пусты. У тебя 4 часа, чтобы в своих галлюцинациях найти истину и выбраться из леса. Твоя задача услышать голос предков в своей крови и с помощью них найти и воспользоваться скрытыми путями леса, так, как это умели делать только эльфы. Вернешься в Хогвартс, получишь противоядие. Не сможешь, умрешь. Больше не говоря ни слова, девушка расправила крылья и улетела. Быстро. С восхищением произнесла я, когда увидела шатающегося Драко, выходящего из-под кроны деревьев. Парнишке потребовалось 2,5 часа, чтобы добраться обратно, и это давало определенные надежды в плане возможности пробуждения его дара. Да-да, если вы подумали, что таким образом его дар пробудится, то вы глубоко заблуждаетесь. Здесь главная помощь ему услышать голоса предков. Бензин кончился, хмыкнула я, наблюдая за тем, как Драко падает на землю. Захлопнув книгу, которую все это время читала, я встала с земли и направилась к жертве сумрачного гения в моем исполнении. Быстрый осмотр тру, ГХМ, бессознательного тела показал полное физическое истощение. Да, скрытые пути – это прожорливое измерение нашей реальности. Быстро достаю из набедренной сумки антидот к феерическому путешествию, парочку бодрящих зелий и последовательно вливаю тому в рот. Минут через 20 Драко начал приходить в себя. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно. Поприветствовала я очнувшегося наследника рода. «Сука!» – прошептал Драко. «Ты меня чуть не убила, фи! Как некультурно!» – упрекнула я его, совершенно не обидевшись. «Коктейль галлюциногенов был не смертелен. Или ты действительно подумал, что я могу тебя убить или подвергнуть твою жизнь опасности, не предупредив заранее?» «Была такая мысль», – признался он. «Амулет на твоей шее оснащен спасательным маяком, и в случае опасности тебя бы сразу перенесло на эту поляну». Принялась я ему объяснять все приготовления к этому дню, и это еще вкупе с тем, что я договорилась с кентаврами, и они очистили близлежащую территорию от всякой нечисти. На время, конечно, но нам хватило. «Надеюсь, ты запомнил шепот, такое не забудешь», — вяло отозвался мальчик, с трудом принимая сидячее положение. «Спасибо. Скажешь спасибо, когда закончим все процедуры», — фыркнула я, помогая ему встать с земли.